До начала дежурства оставалось чуть более получаса. Петр помог Наташе донести чемодан до входа в отделение. Тут их увидела Нина Ивановна. Строго оглядела ладного парня, сопровождавшего Наташу. Старенький халат, позаимствованный девушкой у знакомой санитарки, доставал ему едва до середины спины, а на плечах держался вообще на честном слове. «Познакомьтесь, Нина Ивановна, это Петр Романов, мой жених». Наташа смущенно улыбнулась и виновато посмотрела на свою начальницу. Обомлевшая от удивления Нина Ивановна машинально пожала протянутую руку. Парень улыбался и внешне производил весьма неплохое впечатление. Нина Ивановна с некоторым недоумением глянула на Наташу. Интересно, почему девочка ни разу не вспомнила о нем во время их вечерних чаепитий? Стеснялась? Из многолетнего опыта работы в женском коллективе Нина Ивановна знала, что основной темой каждодневных разговоров молоденьких медсестер являлось обсуждение достоинств и недостатков женихов и мужей, толкование снов, различных высказываний, вольных или невольных намеков, которые могли бы поведать о грядущей судьбе. А тут вдруг ни слова. Нина Ивановна еще раз удивилась подобной выдержке и приказала попавшемуся под руку санитару отнести Наташины вещи в палату. Оставив молодых людей за дверями отделения, она ушла по своим делам. Но прощание у них получилось неловким и скомканным. Врачи и сестры, спешившие мимо них на службу, считали своим долгом оглядеть их с ног до головы. Поэтому Наташа ограничилась лишь быстрым поцелуем в щеку и выпроводила будущего мужа в освояси, еще раз заверив его, что непременно отпросится у Нины Ивановны на пару часов, чтобы подать заявление в ЗАГС. Она быстро добежала до первой палаты, радуясь в душе, что Нина Ивановна не стала расспрашивать ее о Петре. Честно сказать, она немного побаивалась грядущих объяснений со своей строгой наставницей. Хотя что тут особенного, если до поры до времени скрывала свое замужество? И совсем не обязательно Нине Ивановне знать, что все получилось так неожиданно, буквально с бухты-барахты. В палате Наташа обнаружила Екатерину с очередной капельницей. Но больной, по сравнению с предыдущим днем, выглядел несравненно лучше. На впалых щеках появился едва заметный румянец, а глаза оживились и весело заблестели, когда он увидел свою сиделку. «Я уж было подумал, что вы мне приснились». Раненый приподнял голову, точно пытался оглядеть Наташу с ног до головы. Но, заметив косой взгляд Екатерины, широко улыбнулся и ей. «Вот вас-то мне уже никак не забыть. Ведь это не капельница», — он хитро блеснул глазами, «а прямо райское наслаждение, особенно в ваших искусных руках». Процедурная медсестра покраснела и смущенно улыбнулась. «Скажите тоже». Она поудобнее положила его руку, неудобно свесившуюся с кровати. «Через часик капельницу уберем, и вам станет легче. После этого Наталья вас напоит, а до этого лучше не пить». Екатерина вышла из палаты, а Наташа принесла из ванны тазик с теплой водой и осторожно, влажным полотенцем, протерла лицо и руки раненного лейтенанта. Все это время Игорь молча из-под лобья рассматривал Наташу. Наташа тоже молчала и старалась избегать его пристального взгляда. Стоило ей войти в палату, и она вновь ощутила знакомое возбуждение. Обнаружив, что ее подопечный выглядит вполне прилично, девушка неожиданно для себя страшно обрадовалась, поэтому чувствовала себя сейчас не в своей тарелке. Странно, но все вчерашние события вдруг отступили на задний план как малозначительные и не требующие того, чтобы о них постоянно помнили. Закончив умывание, Наташа решилась все-таки посмотреть на него и вдруг вздрогнула. Точно мощный электрический разряд проскочил между ними, а ее словно током ударило. Глаза лейтенанта на мгновение вспыхнули, и Наташа поняла, что он испытал нечто подобное. Сиделка испуганно отпрянула, но раненый лишь молча усмехнулся и закрыл глаза. Девушка поспешила в ванную, чтобы вылить воду. Вернувшись, она подошла к окну, раздвинула шторы и распахнула оконные створки. Поток свежего воздуха ворвался в палату, Стараясь лишний раз не смотреть в сторону своего подопечного, она принялась наводить порядок на столике рядом с кроватью. Судя по обилию фруктов и соков в холодильнике, вчера у ее пациента было немало посетителей. Два огромных букета гладиолусов мешали друг другу на столике, и один из них она решила переставить на тумбочку у окна. Среди цветов что-то белело. Девушка вытащила из букета маленький кусочек картона и увидела аккуратные буквы, выведенные, несомненно, женской рукой, несравненному и любимому Игорю Карташову с надеждой на скорое выздоровление. Наташа протянула карточку несравненному и кем-то любимому пациенту. «Это, видимо, вам». Повертев послание в руке, Игорь опустил его на одеяло и умоляюще глянул на девушку. «Ради бога, Наташа, перестаньте суетиться. Лучше сядьте и поговорите со мной». Наташа подчинилась, присела на краешек стула и уже смелее посмотрела на Игоря. Серые глаза встретились взглядом с голубыми, и молодые люди дружелюбно, хотя и смущенно, улыбнулись друг другу. Игорь прищурился. «Кажется, мы с вами подружимся. Признаюсь, вчера я как следует вас не разглядел, и теперь очень рад, что за мной будет ухаживать такая красивая медсестра. Я не медсестра, всего лишь студентка мединститута. Ну что ж, тем лучше. Я постараюсь быть образцовым объектом вашей лечебной практики». Игорь продолжал вежливо задавать вопросы. Наташа не менее вежливо отвечала. Изо всех сил она старалась скрыть свое смятение и почти проклинала тот день и час, когда согласилась поработать сиделкой. Этот человек даже в нынешнем его состоянии был слишком опасен для нее. Но поняла она это чересчур поздно. Ее подопечный явно из тех субъектов, которые добиваются всего, чего захотят, и в максимально короткие сроки. Здравый смысл подсказывал ей: с этим лейтенантом недопустим даже легонький флирт, и необходимо соблюдать приличную дистанцию, чтобы не попасть в расставленные им ловчие сети. Все это Наташа отлично понимала, но, тем не менее, уже ничего не могла с собой поделать. Она точно приклеенная, сидела рядом на стуле, болтала с ним и даже улыбалась в ответ на его незамысловатые шутки, как самая последняя дурочка. Наташа не подозревала, насколько сам Игорь поражен этой встречей. Умение сдерживать свои эмоции, всегда помогавшее ему и выручавшее в трудных ситуациях, на этот раз основательно подвело его. Поначалу он хотел признаться, что рыжий санитар не только побрил, но и умыл его. Но слишком велико было искушение почувствовать вновь тепло ее ладоней, которая так благотворно на него действовала. О нем он тайно скучал во время ее отсутствия. Лейтенант знал, что прикосновение этих нежных рук вернуло его из забытья, но он почти не запомнил свою сиделку. В памяти осталась только необыкновенная яркость девичьих глаз да русая коса. Большая редкость по нынешним временам. Старшая медсестра предупредила его, что сиделка появится к 8, и он все утро из-под тишка наблюдал за дверью, в душе посмеиваясь над собой. Взрослый мужчина, а ведет себя как сопливый юнец на первом свидании. Неужели он ослабел до такой степени, что полностью потерял над собой контроль? Конечно, в глубине души ему очень хотелось, чтобы девица оказалась симпатичной. В душе лейтенант Карташов был большим эстетом. В редкие свободные от службы часы старался выбраться в театр или на выставку. Женщин признавал исключительно красивых, с изюминкой. Они отдавались ему охотно, без излишних сантиментов, поэтому и он воспринимал их соответствующим образом, как приятное дополнение к тем удовольствиям, которые положены мужчине в расцвете сил, к тому же необремененному семьей и заботами, с ней связанными. Девочка, к его потаенной радости, оказалась прехорошенькой, очень юной и застенчивой, краснеющей по любому поводу. Стараясь не выдать возникшего к ней интереса, Игорь прикрыл глаза, но сквозь ресницы продолжал наблюдать за своей сиделкой, которая, кажется, обрадовалась, что он прекратил свои расспросы и пытается теперь задремать. Наташа тихо передвигалась по палате, не подозревая, с каким вниманием ее изучают. Иначе она не вела бы себя так естественно, как не вела себя еще ни одна женщина в присутствии Игоря Карташова. На вид ей было не больше 20. При высоком росте она совсем не казалась худой. Грудь была высокой и, судя по углу отклонения белого халата, красивой формы. Но особенно его поразили ноги девушки. Высокий подъем, изящные щиколотки. Он не встречал ничего подобного в своей практике и потому уделил их разглядыванию гораздо больше времени, чем обычно. Халат прикрывал Наташины колени, но тут она подошла к окну и, поднявшись на цыпочки, раздвинула шторы. Мелькнули точеные колени, узенькая полоска бедра, и Игорь задохнулся от возбуждения. Девочка, несомненно, произвела на него впечатление. С одной стороны, это его обрадовало, значит, основные функции его организма находятся в добром здравии, если на третий день после операции он уже способен реагировать на женщину. Может, сказалось почти месячное воздержание? Но почему же вчерашнее появление Виктории, с которой он спал последние полгода, ничего, кроме легкой досады, не вызвало? Он объяснил себе это состоянием после операции. Торопливый, жадный поцелуй любовницы не вызвал ответного огня. А сейчас он еле-еле сдерживал нетерпение при одном воспоминании о теплых девичьих пальцах, касавшихся его кожи.